И они принялись описывать Каир и его Нил, — говорил юноша. И когда они кончили, и я услышал о таких достоинствах Каира, мое сердце осталось там. И, окончив беседу, все поднялись и отправились в свои жилища, и я лег спать в этот вечер, но сон не шел ко мне из-за моего увлечения Каиром, и мне перестали быть приятны пища и питье. И когда прошло немного дней, мои дяди собрались в Египет, а я плакал перед моим отцом, пока он не собрал мне товаров, и я поехал с дядями, и отец сказал мне: «Не давайте ему вступать в Каир, пусть он продает свои товары в Дамаске». Потом я простился с отцом, и мы отправились, и выехали из Мосула, и ехали до тех пор, пока не прибыли в Халеб. И, пробыв там несколько дней, мы выехали и достигли Дамаска, и увидели, что это город с каналами, деревьями, плодами и птицами, подобный райскому саду, где есть всякие плоды. И мы остановились в одном из ханов, и мои дяди стали продавать и покупать, и продали также и мои товары, и каждый дирхем принес мне 5 дирхемов. И я обрадовался прибыли. И мои дяди оставили меня и отправились в Египет, а я остался после них в Дамаске и жил в красиво построенном доме, описать который бессилен язык, и плата за него была 2 динара в месяц. И я проводил время за едой и питьем, пока не истратил бывшие со мной деньги. И вот в какой-то из дней я сижу у ворот дома, и вдруг подходит молодая женщина, одетая в роскошнейшее платье, прекраснее которой не видел мой глаз. И я подмигнул ей, и она немедленно оказалась за воротами. И когда она вошла, я вошел с нею и закрыл за ней и за собой дверь, и она откинула с лица покрывало и сняла изар. И я нашел редкость на ее красоту, и любовь к ней овладела моим сердцем. И я встал и принес столик с лучшими кушаньями и плодами, и всем, что было нужно для трапезы. И когда я принес это, мы поели и поиграли, а после игр выпили и опьянели, и потом я проспал с нею приятнейшую ночь до утра. И дал ей 10 динаров. Но ее лицо омрачилось, и она сдвинула брови, и рассердилась, и воскликнула: «Тьфу вам, масульцы! Ты как будто думаешь, что я хочу твоих денег!» И она вынула из рубахи 15 динаров и поклялась мне, и воскликнула: «Клянусь Аллахом, если ты не возьмешь их, я к тебе не вернусь!» И я принял от нее деньги, а она сказала: «О, любимый, ожидай меня через 3 дня. Между заходом солнца и вечерней молитвой я буду у тебя. Приготовь же на эти динары такое же угощение». И она простилась со мною, и мой ум исчез вместе с нею. А когда 3 дня прошли, она явилась, одетая в парчу, драгоценности и одежды, более великолепные, чем в первый раз. А я приготовил для нее трапезу раньше, чем она пришла, и мы поели и выпили и проспали, как обычно, до утра. И она дала мне 15 динаров и сговорилась со мною, что через 3 дня придет ко мне. И я приготовил ей трапезу, и спустя несколько дней она явилась в платье еще более великолепном, чем первое и второе, и спросила: «О, господин мой, некрасива ли я?» «Да, клянусь Аллахом», — ответил я. И она сказала: «Не позволишь ли ты мне привести с собой девушку лучше меня и моложе, чем я, годами, чтобы она поиграла с нами и посмеялась, и развеселилось бы ее сердце? Она давно уже скучает и просилась выйти со мною и провести со мной ночь». И, услышав ее слова, я сказал: «Да клянусь Аллахом». И потом мы напились и проспали до утра, и она вынула 15 динаров и сказала: «Прибавь к нашей трапезе что-нибудь для девушки, которая придет со мной». И затем она ушла. А когда наступил 4-й день, я собрал для нее, как обычно, трапезу, и после заката она вдруг явилась, и с нею какая-то женщина, завернутая в изар.